Я знаю. Немного, но что есть. Их сейчас проверяют на причастность к теракту в Японии, расследуют, не участвовали ли они в хулиганстве у кафе семьи Агдан, не они ли пытались сжечь дом Агдан по старому адресу и что-то там еще. Надо их еще на глисты и вшивость проверить, ка-ха-ха-ха-ха, холь, и на венерические заболевания, а то мало ли. Несколько строк, заполненных только смеющимися смайликами и другими знаками одобрения. Кто французские песни Агдан слышал? А что, неплохие песни. Я французского не знаю, и особого восторга не ощущаю, но от Дерни и Данси в транс ухожу. Агдан чудеса своим голосом творит в этой песне. Ау, пойду еще раз послушаю. «Калимба де Луна» – классная песня. Кто знает, о чем там поется. Перевод посмотреть лень, все, в общем, примитивно. Яркое солнце, горячий песок, теплые волны лазурного моря и все такое. «Калимба де Луна» – рай на земле. С канадцами она зря так поступила. «Йоксель, ты, наверное, хотел сказать, канадцы зря так с Агдан поступили. Что хотел, то и сказал. Премьер-министр огромной страны ей извинения приносит, а она отмалчивается. Гордячка, скромнее надо быть. Всего два дня прошло, как премьер выступил. Ты чего ждал, чтобы Агдан тут же прямо в телевизор прыгнула и расцеловалась с канадским премьером? Ей могли запретить встречаться с журналистами. Кто ей запретит? Она ушла из агентства, и Сан Хён ей больше не начальник. Правительство могло запретить. Дело-то международное. Наш МИД ноту им посылал? Посылал. Значит, они участвуют в этом деле. Скажут Агдан принять извинения, она примет. Скажут извиниться самой, тоже деваться некуда будет. Она могла бы не поднимать шум. Она и не поднимала. Журналисты сами к ней прибежали, когда она только из полицейского участка выходила. Холь, есть такое видео? Дай ссылку. Держи, ссылка. Только перевода пока нет. Они по-французски говорят. Но как Агдан синяк на руке показывает, видно. Я бы не стал из-за одного синяка шум поднимать. Из-за тебя никто и суетиться бы не стал. Все-таки это раздражает, когда из-за одного человека, пусть и айдола, столько шума. Жили мы себе спокойно, и вдруг, бац, на ровном месте образуется конфликт с Канадой. Где мы, а где Канада? Тебе никто не запрещает приехать в Канаду, получить по морде, утереться и молча уехать. Корея совсем недавно вступила в клуб развитых стран. Канада, член НАТО, входит в Г7. Что ты хочешь этим сказать? Они старшие, понимаешь? Корея, мак не среди развитых стран и должна вести себя скромнее. Это наше, корейское. Западные развитые страны проповедуют демократию и равноправие. А мы не должны оставаться корейцами. Агдан, принцесса или королева. Она не рядовая кореянка. С королевы спрос больше. Сам-то понял, что сказал? Кумиха тебе в печень. В следующий раз так и говори. С ее величества Агдан спрос больше. Париж, гостиница Fashion Elle Hotel Paris. 22 марта, время 11 часов утра. Ваше слово, мадемуазель Агдан. На меня смотрит внимательные, умные глаза неопределенно серого цвета. Господин Доминик Браниган, представитель мегакорпорации Hilton. Пожилой, лет 60, и вид у представителя представительный. Возраст утяжелил фигуру, но выглядит неплохо. Хотя хороший костюм может здорово украсить. А на нем очень хороший, темно-серый костюм. Адэш, на нем-то хороший костюм, а я вот не, я одета еще лучше. Мы с Инчжан сейчас репетируем в сценическом наряде. Непрозрачный черный закрытый купальник с рукавами в обтяжку, черные же колготки средней плотности, короткая юбочка того же цвета, если эти сплошняком свисающие полоски можно назвать юбкой. Закрытые туфли на мощной платформе завершают откровенно эротический образ. Туфли тяжелые, как берцы, но мы ногами не машем, так что не в тягость. Собеседника тоже не тяготит мой наряд, и даже наоборот. Ишь, как глазками блестит. А мужчинка-то еще, видать, ходок. Одобряю. Короче, уговорил он меня отложить душ и переодевание. Меня вполне устраивает ваш наряд, мадемуазель Агдан. Скажу честно, даже больше, чем устраивает. Мсье улыбался с таким восхищением, что устоять невозможно. Да и что мне, жалко, что ли? Меня больше беспокоит то, что я немного вспотела, но всякие дезодоранты и прочая гигиеническая косметика делают свое нужное дело. Вот когда мы всей короной с нашими кардебалетницами наканканимся, вот тут да, через час к нам лучше не заходить, уж лучше на конюшню. Но если мсье не беспокоит, то и мне плевать, да и ни о чем беспокоиться. Когда начинаешь после интенсивных движений разогреваться, первым делом парит духи, дезодоранты и другие лосьоны. Кондовый запах пота пробивается минут после 40 занятий, равных по нагрузке беговому кроссу. А мы с Инчжан больше руками работаем. Раскачка бедрами и волнообразные движения телом много энергии не отнимают. Мое слово, отвлекаюсь только на секунду, погладив прошедшую по моим коленям мульчу. Габи стоит сзади. 20 миллионов, поднимаю глаза на Браннигана, в американской валюте. Не смущается ни на секунду. Я сыграла в поддавки, в таких случаях тот, кто первый озвучивает желательную сумму, теряет инициативу. Но мне лень играть в эти игры, поэтому я удваиваю максимально возможную на мой любительский взгляд сумму и озвучиваю. Вы же сами понимаете, это слишком, мсье Браннеган, само обаяние. Вы тоже поймите, не уступаю я, меня устроит статус-кво. Можете уходить и готовиться к тому, что я где-нибудь брякну о том, что в отеле Хилтон ноги моей больше не будет. Мне не заплатят, зато я свободна в своих поступках. Свобода, мечтательно вздыхает мсье, и возводит очи вверх, с трудом отлипая взглядом от моих коленок, это так прекрасно. Полагаю, вы вполне можете свободно принять решение ограничиться 5 миллионами. Браннеган возвращается к увлекательному побочному занятию, разглядыванию меня, красивой. Несмотря на явную навязчивость, мне почему-то вполне комфортно. Кажется, догадываюсь, в чем дело. Пошлейшая похотливость, часто раздражающая интересных девушек, в исполнении Браннигана выглядит благородным преклонением рыцаря перед прекрасной дамой. Огонек в глазах светится восхищением и одобрением. «Ах, мадемуазель, какая же вы красавица, какая же вы молодец, что так здорово выглядите. У таких учиться надо другим мужчинам», думаю я, и тогда мужчина может мысленно раздевать собеседницу, снова одевать в какой-нибудь другой наряд, представлять, в какие позы, хотя нет, этого я уже не потерплю. Не вижу особой разницы между ничего и 5 миллионами, выдаю я и наслаждаюсь сначала смятением, надо признать, быстротечным и откровенным восхищением, уже не внешностью. Что, ахахаха, простите, Браннеган после паузы расхохотался до слез. Когда я буду оправдываться перед руководством за перерасход средств, я вас процитирую. Полагаю, меня простят, ха-ха-ха. Мульча влезает на спинку дивана, теперь ей надо потереться о мою голову, сунуть нос в шею, ой, щекотно же. Платиновую карту на 10 лет хотите? Небрежно спрашивает мужчина. Что это? Браннеган объясняет. Очень неплохая вещь, я плачу всего четверть от стоимости всех услуг любого отеля Хилтон. Во-первых, это годится только в качестве бонуса. Во-вторых, неинтересно. Вот если бы на двоих, меня беспокоит еще какая-то мысль, но поймать ее за хвост не успеваю. Не проблема, можно и на две персоны. Только учтите, что она именная. На вас и любого сопровождающего. Браннеган замолкает, глаза блуждают где-то в районе моей груди, но, по-моему, мыслями он далек от моих прелестей. Хорошо, мадемуазель Агдан. Браннеган выныривает из омута размышлений, мы можем пойти на выплату вам 10 миллионов. Нет, больше не получится. Он пытается меня притормозить. 10 миллионов, круглая сумма, красивая, но 12 еще лучше, я не сдаюсь. О, мадемуазель Агдан, смеется мужчина, вы только что сказали, что не видите разницы между ничего и 5 миллионами, и вдруг углядели принципиальное отличие между 10 и 12. Вот тут он меня подсек. Признаю, но я не сдамся, все дело в эстетике, мсье Браннеган, нежно улыбаюсь, 12 почти священное число, 12 апостолов, 12 часов, на которые разбит циферблат, 12 месяцев в году, 10 тоже хорошее число, но холодное, от нуля на конце веет пустотой, и все-таки он меня уболтал, соглашаюсь на 10, он не упирался, нет, Браннеган поступил намного умнее. Он попытался навялить мне рекламное соглашение за эти 2 миллиона с довольно тягостными для моей свободолюбивой натуры обязанностями. Ежегодные съемки в течение 5 лет, еще чего-то по мелочи. Собственно, и остальная сумма предлагалась, как оплата рекламы. Умно, ничего не скажешь. Сижу, листаю контракты, безжалостно вычеркиваю все. Браннеган делает разочарованное и даже по-детски обиженное лицо. Вот фрукт, поди переиграй такого. И что же остается? «Мадемуазель Агдан», – вопрошает Браннеган, – «да очень просто, я предельно облегчаю себе жизнь, но им что-то перепадает, отель, где я остановлюсь, может использовать этот факт в качестве саморекламы, но не в масштабах всей сети, до этого им и не нужно, отель все равно Хилтон, когда меня спросят журналисты, где я остановилась или планирую заселиться, естественно, я назову ваш отель. И неважно, сам он спросит или вы его подошлете. Спросит, нравится ли мне, отвечу положительно. Восторженно, поправляет меня Бронниган. Восторженно будет стоить 15 миллионов, парирую я. Короче, договорились, измотал он меня. Умею, но не люблю вести бизнес-переговоры. Хотя Бронниган, такое у меня чувство, где-то на повороте меня обошел. Это я уже в душе размышляю. Мимоходом он мне сообщил, что тот портье в сети Хилтон больше работать не будет. Никогда и никем. Вытираюсь, втираю в себя гель на основе эвкалиптового масла. Хилтон заполучил меня на 10 лет в качестве рекламного агента, и я на 200% уверена, выжмет из этого все. Мне тоже нет смысла обижаться. По миллиону за каждый год при ненапряжных усилиях. И не усилиях вовсе, какая мне разница, в каком отеле селиться. Кстати, я и делать этого не обязана, просто глупо отказываться от 5 звезд по цене 3. На обед опаздываю катастрофически, только Габи и Мульча составляют мне компанию. Как все прошло? Габи беспокоится, чувствует мое легкое недовольство. 10 миллионов, но 10 лет я должна предпочитать всем отелям Хилтон. В моем голосе никаких эмоций, ни удовлетворения, ни раздражения. Рекламный контракт, сразу ухватывает Габи, так это классно. Заключить контракт с мегакомпанией с многомиллиардными оборотами, это здорово. Габи заражает меня своим воодушевлением. Кстати, да, Бронниган оставил мне свою визитку. Да и встретимся мы еще, контракт оформить надо. Так, это что, я вошла в обойму избранных моделей, удостоенных чести представлять Хилтон, УПС, даже не знаю, как к этому относиться. Париж, гостиница Fashion Elle Отель Пари, 22 марта, время 10 часов вечера. После обеда и до позднего вечера, я с Инчжен автономно от остальных работали в студии Франс 2. Возвращаемся выжатые, как лимон, но Инчжен прямо сияет от счастья. Впервые засветилась на европейском телевидении, вот и сияет. Этот день сделан на ядь. Выдали мы свой ханс-перформанс на полную катушку. Чуть руки не оторвались, у Инчжен такое же впечатление, но говорит об этом так, будто всю жизнь мечтала рук лишиться. Сколько нам заплатит? Ну, да, лучиться счастьем можно сколько угодно, но от базового интереса никуда. Что-то странно, я что, не говорила? По 50 тысяч евро каждый за танец. Но сколько тебе оставит агентство, не знаю, мы потом узнали. Сан Хён раздобрился и оставил Инчжен все. Мои-то деньги и так только мои. Про 200 тысяч за интервью я умалчиваю. С условием, что 2 недели мы этот танец нигде показывать не будем. Мульча, зараза. Кошка медленно и неотвратимо запускала когти мне в ногу, требуя свою долю. Вот только не рассказывай мне, что ты не ужинала вместе со всеми. Маленький кусочек все равно дала, и Габи, улыбаясь, взяла ее на руки. Переходим к чаепитию, к которому, слава святым цитрусовым, Мульча интереса не проявляет. Радость Инчжен по мере наших разговоров не угасает, подобно ускоренной съемке увядающего цветка, но отходит на второй план. О чем задумалась, Инчжен Ян? Не знаю, что делать. Из шоу-бизнеса пора уходить. Возраст, а тут вдруг карьерный скачок, делится сомнениями девушка. Хорошо, что скачок, уверенно заявляю я, самый удобный момент, чтобы спрыгнуть. Когда ты на пике популярности, тебе легче новую работу найти. А представь себя в режиме сбитого летчика со сползающим к плинтусу рейтингом и стаившей фан-базой. Что ты сможешь найти в такой ситуации? Место продавца в универсаме? А что я найду с большой фан-базой и высоким рейтингом? Откуда я знаю? Разошли резюме по всем ТВ-каналам, рекламным агентствам, школам искусств. Кто-то откликнется, еще выбирать будешь. Может, я тебя к себе возьму. Ой, а кем? А что у тебя будет? Куда ты меня возьмешь? Мгновенно возбудившаяся Инчжен засыпает меня вопросами. Успокойся, в защитном жесте выставляю вперед ладонь. Во-первых, у меня ничего нет, кроме планов, которые могут сорваться. Во-вторых, ты сначала попробуй по моему совету поступить. Вдруг тебе кто-нибудь шикарное предложение сделает? Представь, что какой-нибудь популярный телеканал захочет увидеть тебя, как ведущую. Идеальный вариант. Постоянная работа без авралов и долгих простоев. Лучшего никто не предложит, даже я. Твои планы не сорвутся, уверенно заявляет Инчжен. Тебе гуанинь ворожит. Внутренне я аж дергаюсь. Откуда она знает? Придавливаю полыхнувшую панику, ничего такого она знать не может. Отвечаю назидательно. Сорваться может что угодно и у кого угодно. Это шоу-бизнес. Скажи, а что ты затеваешь? Я же вижу, ты что-то задумала, зачем-то в Канаду ездила. Теперь радость от успешного выступления заслонена вдобавок вспышкой неудержимого женского любопытства. Но удовлетворять его не собираюсь. Я много чего задумала. У меня целый ряд проектов. Только в большинстве из них вам места не то, что не найдется. Задумываюсь над смягчением формулировки. Корейцы и кореянки туда не вписываются. Они могут появиться только на втором плане. Вот ты всегда так, упрекает Инчжен. Мульча тут же направляет на нее немигающие зеленые глазищи. И песни на английском, и проекты не для корейцев. Все будет, не волнуйся, успокаиваю ее и немножко раскрываю планы. Первый проект будет чисто корейским, и вся корона будет там задействована. Конечно, если согласитесь, если с Санхёном сговоримся или с вами, если вы успеете прервать контракт. А если нет, будет другая группа. Да мне там даже 3 не хватит, абсолютно не беспокоюсь по поводу возможного отказа короны, что немедленно возбуждает Инчжен еще больше. Зря это она, надо бы предупредить. Вот видишь, я тебе сказала совсем чуть-чуть, и что ты сейчас сделаешь? А ты сейчас сделаешь все, чтобы мои планы порушить. И еще будешь после обижаться, что я вас игнорирую. Иня замолкает и недоумевающе смотрит на меня. Все смотрят, Габи и Мульча тоже. Ты сейчас возбудишься, растреплешь всем девчонкам, они начнут ликовать. Это заметит Санхён. Все разнюхает и начнет свою партию. Во-первых, он вас не отпустит, чтобы контракт со мной шел через него. Следующим шагом выставит мне неподъемные условия. Наверное, он так не сделает, но кто за это поручится? Мы можем не сойтись, и вы полетите фанерой над Парижем. Заканчиваю непонятным для Инчжен оборотом, но суть она улавливает. Кто самый страшный враг женщины? Задаю последний вопрос и делаю последний глоток чая. Она сама, ее любопытство, страсть трепать языком, лень, склочность и многое другое. Так что забудь, Иня, что я тебе сказала, и готовь резюме на телеканалы. Пойдем, Мульча, ужин закончен, спать пора. Мульча не пожелала слезать и поехала на моем плече. Доклад, Габи, требую я, едва мы оказываемся в своем номере. Канадское посольство под сильной охраной, к нему не подберешься. На данный момент фанаты ограничиваются пикетами у отелей. Нападать и как-то провоцировать туристов в городе я запретила. Габи замолкает, ожидая реакции. Перевариваю инфу недолго. Габи докладывает так, будто отрабатывала мой приказ, хотя мы первый раз заговариваем на эту тему. Ох уж эти ее феодально-вассальные ухватки. Ну, приказ, так приказ. Пикетов у Golden Palace не устраивать. Наоборот, всем туристам-европейцам из этого отеля обеспечить сопровождение и охрану. Это касается только этой сети отелей. Как ты понимаешь, у меня там личные интересы. Само собой, можешь использовать средства клуба. Дальше, я параллельно раздеваюсь, уже зевать начинаю, запрет на нападение на туристов правильный. Канадское посольство подержите в напряжении еще сутки, а дальше посмотрим, что-нибудь еще у тебя есть. Непонятные волнения в чатах. Габи начинает раздеваться. До этого чуть не по стойке смирно стояла. Многие осуждают тебя за твои нападки на Канаду. Говорят, что не надо было поднимать шум и жаловаться журналистам на синяки. Недоумеваю. Затем доходит. А Чо Сен сказал свое слово, корейские традиции и все такое. Габи согласно наклоняет голову, сидя на кровати. Один форумчанин примечательную фразу сказал. Корея, мак не среди развитых стран. Минуту-другую я думаю. Заложив руки за голову, Мульча успокаивающе мурчит на моих бедрах. «Сделаем так, кратко объясняю задачу, и чтобы все чисто было, без давления. Знаешь, как можно склонять респондентов к нужному ответу? Если анкетер будет в футболке с моим портретом или лейблом короны, это уже давление, понимаешь? Мне нужна максимально реальная картина. На этом и засыпаю. Завтра финал, последние концерты, предпоследний день в Париже». Сегодня пропала репетиция с местным аккордеонистом Жаном Бювуазье, но он виртуоз, хватит нам последней репетиции прямо перед концертом. Не очень сложная у него партия. Париж, телеканал «Франс 2», 22 марта, время 15 часов. Происходило-то все 22 марта в Париже, а смотрю 28 го числа, вечерком, в кругу любимой семьи. Такие дела быстро не делаются, интервью снимается с нескольких ракурсов, монтируется, делаются рекламные вставки и иллюстрационные деморолики. Вы не на меня смотрите. Делаю вид, что возмущена, наглядитесь еще, туда смотрите. Показываю рукой на экран телевизора, на который пустила запись интервью. Грубый, с пропусками неважных моментов, дублирующий перевод сделала сама. Больше 2 часов ковырялась. Мама и сестра не очень-то слушаются. Мы и так слышим, а зачем на экран таращиться, когда ты, вон какая, рядом, возражает мама. Я решила их побаловать и вырядилась в сценический костюм, один из которых я сдублировала почти полностью. Я в таком пела Мадима и сел личен телеблуис. Только тогда мы в сетке были, а сейчас я нацепила тонкие нейлоновые чулки цветанера, мне же не плясать. Нейлон это про другое. Была б я в половину такой, как ты, у меня б 1000 поклонников была. Сунок не сводит с меня глаз, из которых рвется тоскливая и безнадежная зависть. Подаришь мне такие чулки? Нет, решительно мотаю головой. Сестрицу надо подбодрить и сделать это надо именно так. Нет, тебе сейчас нельзя так одеваться. Я решительно останавливаю пультом воспроизведение. Экран замирает, когда наш сын Чжан танец еще не начинается. Мы только идем, нахально раскачивая бедрами. Обращаюсь к сестре, которая с надеждой смотрит на меня. Ты сама не замечаешь, но ты уже заметно изменилась. Мне хорошо видно, потому что я тебя 1,5 месяца не видела. Ты стала выше на 2 сантиметра, ножки стали длиннее, фигурка подтянулась. Да-да, оживляется мама, скажи ей, юночка, а то она мне не верит. У нее даже походка изменилась, а шпагат она сейчас делает вот с таким запасом. Мама разводит 2 пальца сантиметров на 8. Холь, искренне восхищаюсь я. Сунок, ты сейчас сделаешь так, тренируйся изо всех сил, но одевайся скромно и закрыто. Длинные юбки, толстые колготки, низкий каблук, никаких вырезов и разрезов. А вот когда будет день рождения кафе, устрой праздник. Тогда мы и представим тебя публике при полном параде. Приглашу лучших костюмеров и дизайнеров одежды, сразишь всех на повал. Хорошо, раскрасневшаяся от будущих перспектив Сунок лихорадочно кивает. Представляешь, как твой бывший аппа будет локти кусать. Мы вместе хихикаем. Маленькие радости иногда приносят счастье не меньше, чем большие. Все, смотрим и слушаем меня, самую лучшую в мире Агдан, жму кнопку на пульте. Остановившиеся на экране Инчжан и я, снова пошли, рассекая бедрами телепространство и сердца зрителей мужчин. Встаем, Инчжан чуть сзади, замираем на мгновение. Начинаем без раскачки, резкие четкие движения с первой же ноты. Мама с Сунок дружно ахают, то ли еще будет. Сунок еще раз ахнула, когда мы сделали волнообразные движения всем телом. В этот момент Инчжан стоял рядом, и эти волны мы тоже зазеркалили. А потом мы до предела увеличили скорость, так что движения смазались, превратившись в вихрь. Вот опять движения пошли с четкой фиксацией, у нас 2 таких цикла. Снова вихрь и финал, когда мы несколько раз меняем позиции. То я впереди, то Инчжан. А меня научишь? Глаза Сунок горят самым настоящим вожделением. Научу, отказать я просто не могу, хотя сомнения в ее способностях есть. За столиком сижу я, в том же костюме, режиссерское решение, и моя любимая ведущая Анна Дюваль. Сегодня она в порядке. Мадемуазель Агдан, если скажу шарман по поводу вашего танца, то это будет пошло. Я слов не нахожу, выражает свое восхищение Анна, что это за стиль, кто это придумал. Придумала я, беззаботно отвечаю, вольно вытянув ноги, не на пустом месте, безусловно. Похожие танцы есть в Японии, Корее, может еще где-то. Я всего лишь доношу в концентрированном виде некие манеры, характерные для танцевальной эстрады Азии. Когда я говорю, что нашим танцам присущи мелкие сложные движения руками, не все сразу понимают, о чем речь. Я решила, что лучше показать. Да, Анна сияет на меня улыбкой, вам это удалось. Мы теперь понимаем, что такое азиатский стиль. Мы взяли у вас канкан, улыбаюсь ответно. Должны же дать что-то взамен. Какие у вас впечатления о Франции? Проходной вопрос, традиционный. И спектр возможных ответов известен заранее. Но не погладить по головке зрителей нельзя. Да и жалко, что ли. О Париже, вы хотели спросить? Хоть как-то стремлюсь выйти за границы. Мадемуазель Агдан, вы ведь и в Марселе побывали. Марсель очаровательный город. У всех портовых город непередаваемая словами аура. Запомнилась местная опера. Мы там концерты давали и боевая эскадра на рейде. Очень красивое и впечатляющее зрелище. А моряки, наверное, самые лучшие зрители. А ваша корейская морская пехота, Какие они зрители? Не удержалась приткнуть шпильку Анна. Впрочем, не осуждаю, иногда соблазны так сильны, они не зрители, они сослуживцы и фанаты. Анна, вслед за ней я, смеется. Париж в комплиментах не нуждается. Париж сам основа для комплиментов. Самый лучший комплимент для любого города. Какой? Не хуже Парижа. Почти, как в Париже. Так ведь? А конкретно, Гранд-Опера нас потрясла. Такого роскошного великолепия я нигде не видела. Лувр, Версаль. Лувр – это музей. Гранд-Опера – действующий музей. И не как музей, а именно, как концертная площадка. Вы так описываете, что мне самой захотелось туда сходить. Давно там не была, улыбается Анна. Но самый главный комплимент вы еще услышите. Следите за новостями, улыбка моя приобретает черты коварства. Опять интригуете? Догадывается Анна и не останавливается в своих догадках. Песня, она нацеливает на меня пальчик и хихикает, глядя, как я разочарованно кривлюсь. В следующий раз попрошу ваше руководство, чтобы дали партнера не такого догадливого, бурчу я. Анна опять хихикает. Беседа приобретает характерный для французов шарм легкомыслия. Мы наслышаны о недоразумении с вами в Канаде. Настроены вы принять извинения канадского правительства или не будете с ними разговаривать? Для меня, как для кореянки, положение странное и непривычное, признаюсь я, сейчас объясню. В Корее невозможно представить ситуацию, чтобы старший извинялся перед младшим. Обратное происходит постоянно, но вот так, невозможно. Конечно, я звезда и все такое, но это же целая страна, большая, сильная и влиятельная. Как я могу не принять извинений с их стороны? Приму, конечно, но не сразу. Да, Анна тонко улыбается, мы наслышаны о том, что канадский посол к вам подходил. Журналисты, вздыхаю, всеведущие и всезнающие. Но у девушек есть неотъемлемая привилегия. Я прямо-таки обязана хоть немного покапризничать. Вы согласны? О, да, смеется Анна, хотя мой начальник почему-то считает иначе. Не может быть, не верю я, он же француз. Наверняка что-то такое вам позволяет. Ну, по мелочам, да. Мадемуазель Агдан, расскажите все-таки подробно, что произошло в Монреале. Анна возвращается к горячей теме. Анна, какая-то цепочка недоразумений и непониманий. Прошу понять правильно. Я прекрасно понимала, что нахожусь в чужой стране, и делала на это скидку. Прекрасно понимаю, что полиции всех стран похожи друг на друга. Все имеют дело, по большей части, с преступниками и правонарушителями. Профессиональная деформация неизбежна. Анна не перебивает, внимательно слушает. Меняю позу, это уже утомило, подбирая ноги под себя. Мельком привычно отмечаю легкое оживление операторов. Началось все в гостинице. Портье заподозрил, что мой паспорт фальшивый. С чего он так решил? Вполне удобный вопрос для меня. Я была в маскирующих цветных линзах. Азиатка с синими глазами в мире всего одна, поэтому без них я на улице стараюсь не показываться. В Канаде я вроде не так популярна, но кто его знает. Так что портье видит перед собой кореглазую девушку, а в паспорте синие глаза. Добавьте сюда всеобщую опаску террористических актов, и вот портье вызывает полицию. С этого все и началось. А почему вы не сняли линзы или не сказали, что вы в линзах, или говорили, да мне и не дали ничего сказать, пожимаю плечами, скоропалительный какой-то портье попался. Моментально вызвал полицию, не задавая мне никаких вопросов. Бдительным агентом антитеррора, наверное, себя вообразил. К приезду патруля я линзы все-таки сняла, необходимости в них уже не видела. Поняла, что в Монреале меня не узнают. Мне мнилось, что впереди забавное приключение. Полицейские, их двое было, оказались приятными и симпатичными парнями. До тех пор, пока не случилось нечто, что полностью заставило меня поменять отношение к происходящему. Грубость, которую к вам проявили, когда вас привели на станцию. Как его звали? Коллеги Клодом называли. Массивный здоровый парень со злым лицом. Дернул меня за руку так, что будь я на каблуках, непременно упала бы. Было больно, я морщусь при одном только воспоминании, но не это изменило мое отношение к происходящему. Все могло еще кончиться миром. Хотя мне и показалось, что Клод готов был избить меня прямо на пороге, но разумом я понимаю, что это обычная профессиональная деформация. Другое неприятно. Что именно? В этот момент все будто застыли. Никто не сказал: «Клод, прекрати». Ничего подобного. Около 10 человек вокруг и будто чего-то ждут. Первый раз в жизни испытала неприятные ощущения от того, что от меня ждут какого-то зрелища. Интересно, чего они ждали, что я драку затею? Как может хрупкая девушка противостоять здоровенному мужчине? Удивляется Анна. Вопрос совершенно в другом. Я в полицейском участке, передо мной полисмен. У меня нет права его бить, а он всем видом показывает, что готов применить силу. И уже применил. Чистой воды провокация. И что было бы? Шум на весь мир. Агдан затеяла драку с полицейским в полицейском участке? Очень здорово. На меня сразу бы цистерну помоев вылили. Итак, ситуация очень подлая. Клод всем видом показывает, что вот-вот нападет на меня, а защищаться я не имею права. Будь он обычным гражданским, напавшим на меня в темном переулке, я бы ударила его ногой в лицо и удрала бы. А будь со мной ножи, могла бы и на мелкие кусочки его нашинковать. А во, смеется ведущая, что, действительно смогли бы. Сомневаетесь? Я завожусь. Мы сидим напротив друг друга, не строго, спинки стульев слегка расходятся. Ракурс для удобства операторов. Анна, держите перед собой что-нибудь, показываю ей, как расположить руку, вертикально держащую блокнот. Зачем? Вопрос глупый, но ответить могу. Не по лицу же вас бить. Кокетливым движением отвожу ноги в сторону, коленки вместе. Операторы опять оживляются. Я резко поднимаю правую ногу, коленом к груди, повернутую в бок, упор на левую. Выпрямляю в сторону и вверх, и со сгибом в колене делаю резкий мах параллельно столу на уровне лица ведущей. Блокнот выбивается из ее руки, упархивает в сторону испуганной птицей. Анна вздрагивает и ахает. Это невероятно. Некоторое время требуется для восстановления статуса кво. И что было дальше? Старший патрульный Триаль, который меня привез, загородил меня от Клода и отвел в сторону. А дальше обычная полицейская рутина. Обыск, изъятие всех вещей с составлением описи. Девушки полицейские этим занимались. Я их попросила заказать мне что-нибудь в ближайшем кафе. Последний раз ела в самолете за 3 часа до прилета. К тому времени 5-й час пошел, как я ничем не перекусывала. Они позволили вам сделать заказ? Да, но ужина я так и не увидела. Что произошло? Самое главное произошло до исчезновения моего заказа. Столько вопросов, улыбается Анна. Ваш заказ украли на полицейской станции? И что такого произошло? Меня после обыска допрашивал лейтенант. На его профессиональные провокации я тоже готова закрыть глаза. Какого рода провокации? Моментально цепляется Анна. Профессиональные. Полицейские часто не знают точно, совершал ли правонарушение задержанный или нет. Поэтому начинают с вопроса, зачем вы это сделали, как бы подразумевая, что сомнений в виновности никаких нет. Полагаю, иногда это срабатывает. Повторяю, готова закрыть глаза. На что вы не закрыли глаза? Я уже говорила, что ко времени допроса не ела часов 5. Лейтенант уже все знал. И то, что случилось недоразумение и ни в чем я не виновата. И то, что я популярная звезда, знал. Проверял по интернету и все там нашел. И то, что я есть хочу, тоже знал. Он слышал про мой заказ. И когда он стал пить кофе, не предложив мне, вот это и была та мелочь, которая полностью истощила мое терпение. Именно тогда я решила, что мирной и покладистой я с ними теперь не буду. Миф о галантности канадских мужчин в моих глазах рухнул с громким треском. Как зовут того лейтенанта? Как зовут? Я задумываюсь, ой, не помню. Лейтенант и лейтенант. Вылетела фамилия из головы. Может, просто не хотите говорить? Хитро улыбается Анна. Может, он вам симпатичен? Может, и не хочу. Может, и симпатичен. Не менее хитренько улыбаюсь я. А что с ужином случилось? Да ничего особенного. Отмахиваюсь я от неважного. У них там есть один шутник, который любит прятать еду от сослуживцев. Так я поняла. Он прячет, потом отдает. Иногда кусочек отрежет, иногда сам друзей угощает. Увидел мой заказ, спрятал, кто заказал, узнать не смог. Девчонки, которые знали, куда-то отходили. Но вы обиделись? Обиделась, но к тому времени это стало неважно. Лейтенант во всем виноват? Почему лейтенант? Он просто крайне оказался, а самый большой вклад внес Клод. Значит, Клод больше всех виноват? Педантично расставляет все точки над всеми ее Анна. Да, самый злой, самый грубый, самые неприятные переживания он доставил. Соглашаюсь с выдвинутым тезисом. Чувствуете сожаление по поводу разгрома канадского посольства в Сеуле? Нет, не мои проблемы. Я патрульных предупреждала, что я звезда. Лейтенант уговорил о том же. А что такое звезда? Это огромная популярность, большое число фанатов. Фанаты в большинстве своем молодые импульсивные люди. Как их удержишь? Я предупредила, что я звезда. Предупредила. После этого они допустили грубости, провокации, стащили ужин, посадили в камеру с какой-то индианкой. А если бы соседка оказалась неадекватной хулиганкой и напала бы на меня, могло такое случиться? Могло. Вот была бы история. Выхожу от полицейских и сразу в больницу. Немного помолчали, я дыхание после долгих речей перевожу. После моего предупреждения о моем статусе, мои заботы кончаются. Они должны были думать, чтобы со мной ничего не случилось. А раз случилось, то они и виноваты во всех проблемах. С них спрос, не с меня. Поэтому пусть канадский МИД разбирается с канадским МВД, что там произошло и кто виноват. Но вы можете обратиться к фанатам и призвать их к порядку? Не могу. Почему же? Удивляется Анна. Они же ваши фанаты. Меня никто об этом не просил. Ни канадское, ни южнокорейское правительство не обращались ко мне с такой просьбой. Не просит, значит, не надо. Зачем мне лишнюю инициативу проявлять? Вдруг им этого не нужно? Откуда я знаю? Мне лично кажется, что нужно, но я за них решать не могу. Если обратятся, вы остановите фанатов. Если обратятся, я попробую их остановить. Я их не всех контролирую. Там их несколько сотен тысяч, кто-то может и не послушать. В Корее понятно, а почему Япония? Меня там тоже хорошо знают, но с японскими фанатами у меня связь слабая. Хотя там события не такие драматичные, как в Сеуле. Думаю, сами успокоятся. К отелю Хилтон претензий нет? Задает все-таки неприятный вопрос Анна. Нет, начинаю улыбаться, особенно после того, как мы контракт заключили. Какой контракт, мадемуазель Агдан? Хороший контракт, выгодный, и пытаюсь предупредить возможные вопросы, для обеих сторон выгодный. Понятно, с вами все ясно, так можно перевести ее интонацию. Знаете, что происходит во французских чартах? Предыдущая тема исчерпана, времени терять не стоит, потому Анна заводит новый разговор. Не знаю, просветите. Недели полторы за первое место бьются Дерни и Реданси и Есу и Смолади. ЕТАИМИ, устойчиво на третьем месте, потом Лолита, Калимба де Луна и так далее. Вся топ-десятка заполнена вашими песнями. Есу и Смолади борется за первое место, удивительно для меня, не ожидала. Не жалеете, что отдали эту песню мадемуазель Ляю? А о чем жалеть? Песня хороша, но не для моего голоса и не в моем стиле. Так и поговорили. Напоследок Анна поинтересовалась, когда Франция может еще раз увидеть меня, но тут я их утешить не могу. Увидеть можете и по телевизору. Еще с вами останутся мои песни. Вы меня просили приехать, я пообещала. Обещание выполнено, больше ничего обещать не могу. У меня огромные планы, и быть всего лишь певицей мне уже мало, очень мало. Что дальше? Узнаете из новостей. Париж, Гранд-Опера. 23 марта, время, 20:09. Мадемуазель Агдан. Поворачиваюсь на голос. О, вот и они, мои канадцы. Рядом с послом и его помощником двое, те самые полицейские, с которых начался мой маленький и не очень приятный квест в Монреале. Первое отделение концерта прошло, естественно, на ура. Девчонки выкладываются, как та бабка в анекдоте, которая поняла, что сексом занимается последний раз в жизни. Финишную ленту рвем красиво. Только что Сенчжен ударили своим любимым Ханс перформансом в усеченном варианте. Сорвали аплодисменты, и никакие злые языки не осмелятся назвать их вежливыми. Мы в танцзале, Аю и Барам оттягивают часть зрителей на себя в фойе. Больше трети взять у них не получается, но тут не поймешь, народ хаотически фланирует туда-сюда. Дерни и Реданси, так же, как и Есу и Смолади, мы с Аю оставили на десерт, на второе отделение. И первое отделение закончило Аю со своим, то есть с моим ЕТАИМИ. Зал постанывал в такт песни и принялся подпевать. Аю пару раз направляла микрофон в зал. Меня чуть царапнуло, но не всерьез и ненадолго. Песня моя, Аю всего лишь исполнитель. Ладно, жалеть не стоит, песня моя, только вот в смысле исполнения абсолютно чужая. Я недооценила глубину сентиментальности французов, что не страшно. Аю входит в эту нишу, как патрон совпадающего калибра в патронник. Идеально попадает. Инчжен, будь рядом. Цепляю на лицо очаровательную легкую улыбку хозяйки вечеринки, встречающую самых важных гостей. Предупреждаю Иню, переходим на французский язык, сейчас блеснешь своими знаниями. Инчжен поморщилась бы, но канадцы уже идут к нам, ей приходится тоже приветливо улыбаться. Здороваемся. Бросаю на Иню одобрительный взгляд, Бонсуары понимает и произносит. Представляю ей джентльменов. Мсье Бридли, посол Канады во Франции. Его помощник мсье Такер. А это Алены Робер, полицейские из Монреаля. Самые первые канадцы, с которыми я познакомилась в Монреале. Моя подруга Инчжан, участница группы Корона. Инчжан миленько улыбается, не менее мило смущается, когда джентльмены и ей целуют ручку. Рядом щелкает фотоаппарат. Старается канадское сопровождение. Насколько я понимаю, Инчжан не поняла слова «посол», потому кратко шепчу ей в ушко перевод. «Не обращайте внимания на наши шепотки, мсье», поясняю мужчинам. Инчжан не сильна во французском, кое-что ей приходится переводить. После этого гляжу на Инчжан, с трудом справляясь с челюстью, что так и норовит отвиснуть. Инчжан вдруг заявляет. «Не волнуйтесь, мсье, мадемуазель Агдан недооценивает мое владение французским. Я вполне способна поддержать разговор. Акцент и заметный, есть, но ведь без ошибок такие сложные фразы сказала. Мои труды были не напрасны, у меня аж настроение поднялось. Теперь можно и Канаду простить, радуйтесь, канадцы, легко отделаетесь. Я так понимаю, Алены и Робер должны мне что-то передать, нечего сопли жевать, антракт не резиновый. О, да». Спохватывается мсье Бридли, мсье Триаль. Триаль немного скованно делает ко мне шаг и протягивает чек. Робер держится рядом, не сводит с меня глаз, будто впервые увидел. Хотя посмотреть есть на что. Опыт Юркина подсказывает, что стройные девичьи ножки на высокой платформе и в сетке бьют по мужскому сердцу безжалостно и наотмашь. Короткие шортики, излюбленный элемент одежды всех кореянок, прячутся под длиннополым жакетом. Цвет одинаково черный. Так что издали чудится, что мы без юбок или чего-то, их заменяющего. Посол показывает себя неплохим режиссером. Не успеваем мы опомниться, а уже улыбаемся на камеру фотографа, держа под руки канадских мсье. Я Алена и Робера, Инчжан украшает собой посольство. В моей руке красивый чек с красивой суммой, и что-то мне чудится, что резкость фотограф наводит именно на него. Мои ребята ведут себя несколько деревянно. Понять можно, выдернули из родного Монреаля в далекий Париж, подвели к звездам, к которым так просто не подойдешь, и что теперь делать? Ален, Робер, вас там не ругают? Мне бы не хотелось, чтобы вы пострадали в результате этой глупой истории. Прежде чем парни принимаются меня уверять, что все в порядке, ловлю предостерегающий взгляд посла. ХММ, ничего, я потом проверю. Мадемуазель Агдан, обращается ко мне посол. Можно ли считать, что досадное недоразумение улажено? Я соглашаюсь, считайте, конечно. Тогда не могли бы вы обратиться к вашим фанатам с просьбой прекратить беспорядки? Это он молодец, одобряю. Интересы страны превыше всего. Могла бы, очаровательно улыбаюсь послу и всем остальным. Гарантий не даю, сами понимаете, я не генерал, командующий своими войсками. Габи, я оглядываюсь в поисках своей, не знаю, как и назвать. Подруга, секретарша, телохранительница, искать ее не пришлось даже взглядом, Габи возникает, будто из ниоткуда. Габи, поставь всех на уши, но беспорядки в Сеуле должны немедленно прекратиться, передай всем мою благодарность, если кто пострадал, окажи помощь. Я говорю по-корейски, но помощник посла меня напряженно слушает, знает корейский, да и пусть. Габи немедленно исчезает, оглядываю своих спутников. Робер вдруг смущенно отводит глаза. «О, кажется, есть повод почудить». «Нет-нет», горячо возражаю я, «вы так не должны поступать». Мужчины смотрят с недоумением и опаской. «Что не так? Пронеси нас, Господи!» Читается на их лицах. «Мы для того так и одеваемся, чтобы на нас смотрели. Если хочется глядеть на ножки, глядите». «Робер, показываю на него пальцем, когда вы отводите глаза, это даже обидно». «Робер, краснея от смущения». Медленно обволакивает взглядом всю мою фигурку. Триаль, как и все остальные, улыбается. «А я вот не могу оторваться от ваших прекрасных глаз», — заявляет он. «Тоже допустимо, соглашаюсь и на это. Прошу учесть, что костюмы от Кардена. Этот мастер заслуживает того, чтобы его труды оценили по достоинству. Инчжан. Инчжан тоже молодец, поняла меня не с полуслова, а с полужеста. Плавного, округлого движения рукой. Она вышла под мужские взгляды, не только наших собеседников, публики вокруг полно, двумя легкими шагами, крутнулась, сделала пару махов ногами, снова крутнулась, завершает все легким реверансом. Мадемуазель Агдан, обращается посол, не могу не воспользоваться моментом и пригласить вас в Канаду, имейте в виду с концертом, Посол усиленно кивает. Не могу ничего обещать. В ближайшее время не планирую никаких гастролей. К тому же я никуда не поеду без новых песен. И одной-двух будет мало. И вам еще надо договариваться и с Аю, и с Барам. Нет смысла ехать одной. Но мы можем надеяться. Надеяться можете. Не раньше, чем через год. И еще раз предупреждаю, это не обещание. Вы приглашаете, а я буду смотреть, как сложатся звезды. Может, приеду, может, нет. Все, мсье, наше время вышло. Инчжэн уже сигналит мне глазами, что пора, время дозволенных речей вышло. Звенит звонок, извещающий о конце антракта. Париж, Гранд-Опера. 23 марта, время, 21:03. Я сегодня, как и все, в ударе. Настало время моей любимой песни «Дерни и Данси», и я сделала ход конем, чтобы дополнительно развлечь публику. Выхожу на сцену, открывается второй занавес, за которым собрались музыканты. На сцену выхожу после мульчи. Мой ход конем – это использование ее сверхъестественной сообразительности. Ей закрепили беспроводной микрофон, она, нисколько не смущаясь огромного зала и тысяч глаз, вышла на середину, сказала «Эм-я-я-у-эр-я-эм-я-я-у-эу» и, гордо задрав хвост, ушла. И только затем к зашумевшему и смеющемуся залу выхожу я. Если вы не знаете кошачьего языка, то я поясню. Она сказала, что вас ждет песня «Дерни и Данси». Пришлось ждать с минуту, пока зал успокоится. Окончательно не дожидаюсь, начинаю. Песня такая, на подобное настроение неплохо ложится. Зал остаточно шумит, но я легко перекрываю шум своим голосом. Передо мной привычно возникает пульсирующее облако, и в нем я с наслаждением прокладываю линию песни. Срываю по окончании оваций, ухожу и думаю. Вот чего они нашли в этой Есу и Смоладе, моя же намного лучше. Глубок и непонятен колодец французской души. Следующая Барам, она и Аю встречают меня за кулисами. Ты сейчас добавишь сладкого, тычу пальцем в боромку, уже вставшую на стартовую позицию, а ты окончательно превратишь их в сироп. Это я уже Аю обвиняю. Та смеется и целует меня в щечку. Я как в воду глядела. Ожидаемо зал под песню «Аю» потек. Именно так охарактеризую состояние зрителей. Даже мужчин проняло, про женщины говорить нечего. Вот кто продвигает «Аю» во французских чартах, только сейчас это поняла. Время 21:25. Финал. Финал концерта, финал гастролей, финал нашего пребывания во Франции. Об этом и говорю залу. Медом и месье, я и мы все прощаемся с вами, но певицы разговаривают песнями. Поэтому слушайте песню, она о вас, о Франции, о Париже. Так и называется «О, Париж». Партию на аккордеоне исполняет ваш соотечественник, мастер-виртуоз Жан Бювуазье. Хотелось по-булгаковски сказать «маэстро, урежьте марш», но, во-первых, не марш, а во-вторых, как же это сказать по-французски? «Заряжайте, Жан». И Жан зарядил. Предусмотрено было длинное вступление без вокала, к тому же я постаралась. Так аккуратно и осторожно вплела свой голос, что зрители не сразу поняли, что я уже пою, а я выпадаю в облако, и мне уже нет дела до отдельных зрителей. Эти мотивы на аккордеоне отражаются в облаке интереснейшей вязью и, судя по всему, идеально резонируют с очень глубокими струнами в душе парижан. Понимаю это с предельной ясностью, когда песня кончается. Зал не потек, как после песен «Аю», он был нокаутирован, вбит в состояние прострации. Зритель в большинстве своем даже хлопать не мог, чтобы не расплескать из груди звенящее ощущение блаженства. Облачная связь оборвана, но пока она работала, я со зрителями была чем-то одним. Поэтому и знаю, на сцену выходят все, даже моя мульча, которая садится рядом со мной, обвившись хвостом. Кланяемся и уходим. Не успевшие отойти от транса зрители осторожно хлопают. Газета «Ле Фигаро», 25 марта. Статья на первой полосе. Автор Анри Бессон. «Звезды над Парижем». Все началось около года назад. На музыкальном небосклоне вдруг вспыхивает таксист Джо, на долгих 12 недель оккупировавший вершину чарта. Мы тогда не знали, что это был первый выстрел «Лагдан» в сторону Франции. Выстрел, неожиданно для всех, попавший в десятку. Да, таксист Джо, дорогие мои, это тоже она, Агдан. И второй выстрел «Поркете вас» тоже сделан ей. Зрители и слушатели непроизвольно отождествляют песню с исполнителем, совершенно забывая про автора. Вот и мы, в большинстве своем, не знали его имя. До тех пор, пока с третьим выстрелом «Ураган» не появилась она сама. Великолепная и гениальная Агдан, чьи три выстрела ранили нас в самое сердце. Франция застонала, не подозревая, что Агдан уже запланировала массированное нападение, быструю оккупацию и взятие всех в плен. Каюсь, я этого не понял. Никто не понял. Мы не поняли, что произошло 16 февраля, когда команда Агдан прибыла в Париж. Они все прибыли, и Аю, и Барам, и вся группа Корона. Мы не поняли, что над Парижем восходит новое великолепное созвездие, где Агдан – альфа-звезда. Парижане, французы, глядите на небо чаще. Хочу, чтобы все твердо запомнили и усвоили. Все песни, которые мы услышали на разных языках – французском, испанском, английском, японском – они все написаны Агдан. Когда мы слушаем Аю с пробирающей до сердца Есу и с Малади – это Агдан. Когда восхищаемся Лолитой в исполнении Барам – это Агдан. Когда поражаемся удивительной экзотике Такёбы Никхт в исполнении Хёмин, Барам плюс Кюри, это тоже Агдан. Мы увидели и услышали саму королеву волшебного созвездия. Не буду засорять строки этим длинным списком. Я непрерывно их слушаю, день за днем, и удивительным образом они не надоедают мне после нескольких десятков прослушиваний. Все время себя спрашиваю, как это могло случиться? Как могла юная девушка, живущая на краю земли, так легко и непринужденно услышать и понять самые тонкие движения нашей души, услышать, переложить на музыку и войти в сокрушительный резонанс. За месяц небольшая группа азиатских девушек быстро и красиво написала целую страницу в великой тысячелетней книге французской культуры. Я заканчиваю, я ухожу, ухожу в очередной сеанс, я не могу насытиться этими песнями, как не могу оторваться от любимой девушки после долгой разлуки, невзирая на предыдущую ночь страстной любви. Меня ждет Дерниери Данси, Лолита и, конечно, о, Париж. Конец главы 18. Глава 19. Я дома. Сеул. Квартира семьи Юнми. 25 марта. Время. Сеульское. Какое счастье. 15.12. Я дома и занимаюсь приятным делом. Подсчитываю переполняющие мой счет бабосы. Япония. Доходы в рамках агентства. Гонорары за концерты. Мерч. Реклама. Авторские. Продажи песен уверенно превысили 2,5 миллиона вечно зеленых. Записываем. 2500000. Доходы вне рамок агентства, продажи лицензий Франс 2 самураем, все-таки, хоть немного, но превысило миллион, так что зря они боялись его платить. Записываем. 1000000. Очешуителен рекламный контракт с Икутой транзитный Токио. Глянуло число просмотров. 720 миллионов. Мне причитается 21 миллион 600 тысяч долларов. Реально пришло пока 14 миллионов. Но не ежедневно же японцам число просмотров учитывать. Делают это раз в месяц вроде. Ладно, записываем в актив. 21 600 000 долларов. Между делом, по новым и старым песням, начиная с Бебе, натекало авторских 400 тысяч. Записываем. 400 000. Франция. За интервью с Анной Танец Сенчжен. 250 тысяч евро, пишем, 300 000 долларов, примерно так по все время колеблющемуся курсу, за рекламу духов и чулочно-носочных изделий, по миллиону долларов за каждый контракт, записываем, 2000000 долларов, концерты в Зените и в Марселе, всего дюжина, суммарно, 1500 000 долларов, концерты в Гранд Опера для чистой публики, охренительные суммы, за каждый концерт я получила по миллиону долларов. Никто не скажет, что это много, если учесть, что общий сбор за каждый концерт 6,5 миллионов евро. Это около 8 миллионов долларов. Концертов было 4. В актив. 400 000 долларов. Канада. Извинения канадского правительства. 1 350 000 в американских долларах. Контракт с Хилтон. 10 000 долларов. Дань с побежденных антифанатов. На настоящий момент 46,5 миллиардов вон равно 46 500 000 долларов. Еще 150 тысяч вложено в датакоины, у которых нынешний курс пересек 3 доллара за штуку. Я в разные времена вклады делала, при курсе от доллара до полутора. Если сейчас продать, получу 340 тысяч, но продавать, конечно, не буду. Подумала, подумала, и бухнула туда еще 100 тысяч долларов. Расти репка большой и толстый. Из всех этих сумм только 2 миллиона долларов я получила в прошлом году. Налог с них уплачен, стучу по клавишам, ага, все в порядке, Сунок и мама не проспали. Ушли родному государству почти 700 тысяч долларов. Грабители проклятые. Надо бы подумать, как минимизировать это бремя, платить такие проценты с моих нынешних заработков очень больно. Итого в активе у меня после уплаты налогов за прошлый год 9450 000 долларов. Если сдуру уплачу налог сейчас, он составит 27 миллионов с хвостиком. Не хочу, бегу жаловаться маме, кому еще. Вываливаюсь из своей комнаты, прыгаю на диван к маме под бочок. Оттуда я вылезала час назад, чтобы подбить итоги своей плодотворной работы. Мама, плаксиво кривлю лицо, они все меня обижают. Что случилось, моя юночка? Участливо спрашивает мама, но я гляжу подозрительно. Голосом не дрогнула, рукой хладнокровно управляет пультом от телевизора. Окончательно привыкла, что ли? Ну, везде облом. Они хотят забрать у меня 27 миллионов долларов. С трагическим надрывом рвутся из меня ужасные цифры с жуткими нулями. Кто же эти злыдни, дочка? С обидно дежурным сочувствием спрашивает мама. Правительство, государство, налоговая инспекция, бурчу под нос. И сколько останется? 63, начинаю шепотом, но тут же поднимаю голос до вершины трагизма. Всего 63, мама. Адэш, как же мы жить-то будем, дочка? Неожиданно, таким же трагическим тоном, как у меня полминуты назад, вскрикивает мама. И смотрит, главное, такими расширенными якобы от ужаса глазами. Гляжу на нее с осуждением, отодвигаюсь. Не ожидала от тебя, мам. Думала, ты посочувствуешь, а ты смеешься надо мной. Глядим друг другу в глаза и начинаем одновременно хихикать. Как же хорошо дома. Прибыла домой я вчера вечером, ближе к ночи, в 22:00 вечера. Так что все вместе посидели всего час, потом Сунак спать пошла, ей рано вставать. А с мамой мы до 1:00 ночи просидели. Утром я вместо зарядки ограничилась растяжкой и легким танцем под негромкую музыку. Ничего, долгой расслабухи я себе не позволю. Попробую с утра с сестрой по парку побегать. Полагаю, 3-4 дня смогу так делать. Потом фанаты разнюхают, и придется Сунак снова бегать одной. С утра, ну, как с утра. Часов в 10 мое высочество изволило встать, и с мамой принялись разбирать мои приобретения в русской зоне дьюти-фри, и сочинять русско-корейский обед. Только к 2 часам закончили готовить и есть. Но вообще-то надо думать, что делать с этими налогами. Завершаю я веселый разговор с мамой. Мне на очередной проект больше 100 миллионов долларов нужно. Просто поразительно, гладит меня по голове мама, только 2 года назад мы каждую вону считали, а теперь моя дочка рассуждает, что ей 100 миллиардов мало. А вы мне не верили, что так будет? Не удерживаюсь от упрека. Да мне до сих пор не верится, вздыхает мама, будто в сказку попала. Время 18:44. Встречаю Сунак с работы, та вся увешана пакетами, как новогодняя елка игрушками. Помогаю, бурчу. Ладно я, за 10 тысяч километров привезла кучу всего. А ты-то чего? Вот это и это тоже. Сунак сваливает в отдельную кучу добрую половину поклажи. Это все твоя работа. Накопилось заказов на автографы, ужас какой-то. Мы уже и цену подняли в среднем в 2 раза, но народ, как с ума сошел. Ёксель, это я уже кричу, щебаль вам на ржавый якорь. Не хочу, Я убегаю из прихожей, бросаюсь на пол и калачу ногами, Вслед за мной выходит Сунак с противно-злорадной физиономией, с пыхтением волоча по полу пугающе огромную кучу. За работу, звезда, холь тебе на колпак. Научила ругаться на свою голову, теперь страдаю, не буду. Сначала поплачу, очень долго, потом, возбуждается сестра и шуршит пакетами. Подожди, я вытащу, закапай слезами прямо вот на постеры, мы их в 10 раз дороже продадим. Сестра аж подпрыгивает от радостного самовосхищения своей гениальностью. Я мгновенно успокаиваюсь. Ты будешь торговать слезами своей любимой сестры? Свирепо сужаю глаза. А чего им зря пропадать? Не понимает Сунак. Слезам твоим. На вес золота продадим. Встаю, обхожу кучу. И пока сестрица не уловила опасности, хватаю ее. Выворачиваю руки. Тащу на диван. Избивать и мучить. Глядь, какая крепкая стала. Раньше такой не была. Глядь, санкция я морской пехоты или нет. Больше за счет ловкости и гибкости в результате возни на диване, оказываюсь сверху. Сунак стонет от смеха и возмущения. Запомни, Сунак, крепко держу ее за вывернутые назад руки, и держусь, как ловкий ковбой на норовистой кобыле. Сунак извивается и пытается меня сбросить. Запомни, дорогуша, зловеще шепчу ей в ухо, морская пехота непобедима. Сдавайся, а то ухо откушу. Куда она денется из-под трамвая? Сдалась, конечно. Как же хорошо дома, и эта противная куча скучной работы не испортит мне настроение. Агентство ФАН, кабинет президента. 26 марта, время, 10 часов утра. Подобьем итоги, президент Сан Хён трет переносицу. Он с Юсоном занимаются тем же самым, что и Агдан накануне. Кихо курсирует между ними и финотделом. При переводе по курсу почти 25 миллиардов вон, докладывает Юсон. Вид у него такой довольный, будто это он в клювике все деньги принес. Неплохой результат, президент Сан Хён. Хороший, поправляет Сан Хён, очень хороший, мальчик мой. Французское турне получилось даже лучше, чем японское. Да, гранд-опера нас здорово подняла. Надо было сразу только с ними дело иметь, кручинится Юсон в жестоких сожалениях. Сан Хён скептически и слегка брюзгливо улыбается. Вопрос обсуждался людьми из Сон и Мусиц. Заранее их отговорили. Эта денежная публика очень непроста. На Абыкова они не придут. А вот когда мы стали греметь на всю Францию, вот тогда они зашевелились. Так что все правильно. И много концертов давать нельзя. Этой фразой Сан Хён обрывает готовое сорваться с губ Юсона предложение, иначе потеряется элитарность. Именно поэтому Агдан и остальные девочки выходили к публике, общались, фотографировались и все такое. Им дали выбор, что слушать. Все сделано в максимально возможной степени. Учись, Юсон, это европейские особенности. Ты должен это усваивать, если хочешь оставаться в шоу-бизнесе. Все равно, слегка упрямится Юсон, мы слишком много отстегнули Агдан. Она могла быть и скромнее, а могла быть и наглее. Философски пожимает плечами Сан Хён, и нам все равно было бы выгодно. Я гляжу, ты еще одной вещи не понимаешь. Какой, президент Сан Хён, ты непроизвольно относишься к ней, как к начинающей певичке, вчерашней трейни. А это уже давно не так, очень неудачно я заболел, в тот момент надо было контракт пересматривать и повышать ее статус. Даже не повышать, а приводить в соответствие с реальностью. А в чем состоит реальность, дорогой мой, в чем... Президент Сан Хён. Реальность в том, что за последний год 30% всех доходов агентства получено исключительно благодаря Юнми. Вот эти 25 миллиардов откуда? Ясно же, что-нибудь ее, не было бы и денег. Сан Хён отвлекается на монитор компьютера, Юсон терпеливо ждет и вздрагивает, когда президент неожиданно продолжает вроде бы оставленную тему. Я не виню тебя. Очень трудно в таких экстремальных условиях принять верное решение. Но... Тем не менее, ты ошибся. Агдан надо было хотя бы пообещать пересмотр контракта. Президент Сан Хён, но вы же знаете. Вскидывается Юсон. Да знаю, знаю, морщится Сан Хён, я же сказал, не виню тебя. Но ты должен знать твердо, где ошибся. Иначе повторишь ошибку. Понимаешь, это происходит всегда. Приходит юная трейни, на все согласная. Мы плодотворно работаем, и неизбежно наступает момент... Когда трейни превращается в популярного идола, ее или его можно придержать, многое зависит от характера и искусства руководителя, но рано или поздно, контракт надо, ты слышишь, надо пересматривать, в сторону увеличения, само собой, и, между прочим, объем прибыли от идола не уменьшается, он проседает в самом начале, а потом идол приносит больше.